Это открытие делается ежедневно. Все время, когда вы говорите «не я, мой брат, но ты», вы стараетесь уйти назад в беспредельное, непроявленное, стараясь наоборот перевести беспредельное в проявленное, вы говорите «я», а не «ты». Такой образ действия вносит в мир зло и борьбу. После него должно начаться отречение, вечное отречение. Только тогда маленькое «я» умрет и исчезнет. Только тогда вы узнаете, что для вас безразлично, живете вы или умираете, так как все мысли о жизни и наслаждении ею здесь или расчеты на жизнь в каком-нибудь другом состоянии или месте, на состоящую тоже в чувственных удовольствиях, те же все повторяющиеся рабство и смерть.